Сейчас-то я понимаю, что был обязан арестовать ее уже после этих слов, но задним умом у нас не только Митя крепок. Конкретно в ту минуту меня просто неприятно царапнула пошловатая двусмысленность фразы. И не более. «Заходите, бабушка». Настоятельница открыла тяжелую дверь, пропуская Ягу в низкую келью с одной скамейкой и узким зарешоченным окошечком. «Подождите нас тут, о душе подумайте, а мы с участковым отдельно потолкуем». «Но я не...» К моему удивлению, наша эксперт-криминалистка заткнула меня одним взглядом и скромненько уселась на краешке скамьи. «Иди, сыскной воевода, веди следствие по всем правилам, а обо мне не беспокойся, я тут в полной безопасности». «Ну, разумеется», — всплеснула полными руками матушка Феврония. «Разве ж с кем в святой обители блаженной Пургении чего плохого случиться может? Хотя, конечно, всяко бывает». «Что?» — нервно поинтересовался я, видя, как она протягивает руку к засову снаружи. Настоятельница молча кивнула, указывая мне на приоткрытую дверь кельи напротив. Я вытянул шею. «Ну что ж, это помещение казалось не в пример богаче прочих. Резная мебель, ковры, кресла, даже огромная кровать и ни одной иконы. Здесь, как вы понимаете, не насторожился бы только клинический дебил. Каковы меня относить покуда рановато?» «Проходи, садись, участковый, чувствуй себя как дома». Фамильярно ткнула меня пальчиком в бок матушка Феврония и, обернувшись, крикнула: «Эй, там! А ну, быстренько накрыли поляну для нас с сыскным воеводой! Водочки и корки, а к тому расстегая в связи гою, али боярских пельменей с олениною подать!» Поскольку я не сразу собрался с ответом и перетянул чего-то там у Станиславского, то мое молчание было принято как знак безоговорочного согласия. Баба-Яга чуточку приподнялась на скамейке, но в тот же момент глухо щелкнул хорошо смазанный засов, обрекая главу нашего экспертного отдела на прозябание в камере-одиночке. Я опомнился и твердо посмотрел в глаза матушки-настоятельницы. «Зачем вы заперли сотрудницу милиции?» «Намек поняла, участковый». С нарочитой фамильярностью подмигнула мне гражданка Феврония. «Мы с тобой рядом, вот в той соседней келье, также запремся, да и побеседуем». Она широко распахнула вторую дверь. Я сдержанно кивнул, но пропустил ее вперед. В конце концов, бабка и не из таких передряг выпутывалась. А мне надо получить как можно больше информации об этом странном месте. И странным это еще самое мягкое определение. «Может, присядешь, Никита Иванович, али приляжешь сразу?» Хозяйка фривольно села на край широкой кровати, гостеприимно широким жестом предлагая мне занять оставшуюся площадь. «Воздержусь». «Да ты и впрямь с деловой хваткой. Не зря про тебя серьезные люди меж собой разговоры разговаривают». В келью бесшумно скользнули две молодые монашенки, поставив на столик поднос с зеленым штофом и закусками. «Выпьешь хоть?» «На службе не пью». «А я, грешница, и на службе, и до службы, и после службы потребляю». Махнула рукой матушка Феврония, сама наливая себе граненый стакан чистой водки. «А! Забористо пошла, проклятушая! Ух! Ну что ж, по службе так по службе. Ты ведь сюда не только заради Марьянки заявился, верно?» Я промолчал, но выразительно выгнул бровь. С Митькой это всегда срабатывало. Он простодушный. Но, о чудо! Настоятельница тоже купилась. «Значит, верно все поняла. И бабка твоя милицейская ведь не при делах будет». «Опять угадала», — удовлетворенно хмыкнула она, наливая себе второй стакан. «Предупреждал меня Кощеюшка, что рано ли поздно ли отделиться придется. Сколько хочешь за крышу милицейскую, сыскной воевода». Сначала о Марьяне. Изо всех сил, стараясь выглядеть равнодушным, напомнил я. Да тут она, отправки ждет, как и договаривались. А только меча при ней нет. Как это нет? Совершенно искренне удивился я, пока размякшая настоятельница расстегивала пуговицы и, сняв черный платок, картинно распускала волосы. «Ну как его бесы скрали, тебе, небось, и самому ведомо? А вот со двора царского кладенец вынести не смогли. Кто-то спугнул их. Мы думали, это сама Марьяша была. Однако, когда девку к нам привели, так...» «Кто привел?» «А ты и не знаешь». Вот поцелуй, так и скажу. Да и не просто скажу, а покажу кое-чего интересного. Гражданка Феврония встала и, заметно кренясь влево, поперла на меня грудью. Ай, да не боись, участковый, со своих денег не берем. А ли тебе одной меня мало? Так я вмиг двух-трех красных девок к тебе кликну. Все вместе покувыркаемся. Запретный плод, он завсегда слаще. Я предпринял тактическое отступление вправо. Тетка обошла меня прямо по кровати и попыталась в длинном прыжке ласточкой сбить на ковер. Я увернулся, она плюхнулась на пол пузом, громко клацнув зубами, но энтузиазма не потеряла. Знаем мы таких самоуверенных дамочек. Приходилось встречаться в Москве на Тверской. Но хотя там все больше с суверенной Украины девочки толкались. Возьмите себя в руки, гражданка Феврония. Итак, вы утверждаете, что имеете рабочие связи с Кощеем Бессмертным, и именно с его подачи включились в некую мошенническую схему по факту кражи исторической редкости, а именно меча-кладенца и выманиванию из царского терема троюродной сестры гороха царевны Марьяны. Не хочу пока спрашивать о тонкостях финансовой заинтересованности сторон, но... Я осекся, потому что с матушки-настоятельницы вдруг одномоментно слетел весь хмель. — Так ты впрямь ищейка милицейская? — С допросом заявился пес. — А я-то дура думала. В ее руке блеснул невесть откуда взявшийся нож. «Попишу, порежу, кровь пущу волчаре сутулому!» «Не волнуйтесь. Я бы и сам прекрасно справился с ситуацией, но в этот момент дверь сзади распахнулась, и на пороге показалась баба-яга. Тихая, скромная, даже застенчивая. Только из левой ноздри у нее бежала едва заметная струйка пара. Плохой признак». «Не ждала? Стерлядь крашеная!» Тихо констатировала очевидная моя домохозяйка и громко хлопнула в ладоши, как-то по-особенному цыкнув зубом. «Как во чистом поле вольная воля! На той воле ветер, от ветру пыль столбом, а тебе лечь пластом! Тирли-тирли-тирли-там! Пурум-пидум-пудум!» Последнее, как лично мне показалось, вообще из репертуара Мерлин Монро. Но сработало на все 100. Матушка-настоятельница отступила на 2 шага и, не выпуская ножа из рук, опрокинулась спиной на кровать, замерев в крестообразной позе. Дышит. «А то! Я ведь не смерти ей, пособница разврата, желала, а сна без движения. Ты-то сам как, соколик? Не успела скоромиться?» «В порядке», — козырнул я и в течение пары минут выложил все, что удалось узнать. «Стало быть, Фекла с Лялиной улицы имя сменила и в святой обители за старое взялась. Из цельного монастыря дом свиданий устроила», — всплеснула руками яга, гневно сверкая глазами. «Видать, всех старых монахинь повышила, а молодь шалую себе подчинила. Настоятельнице перечить нельзя. Ее слово, что царский указ».